у мужика с черной бородой печка потухла. Он встал, потянулся руками и сказал: «Эх, горе мое скучное!» Потом вышел наружу и больше не возвращался. В хате начало холодать. Вышла кошка и побрела по лежащим людям, трогая веселой лапкой распущенные бороды. Кто-то не понял кошки и сказал со сна: «Проходи, девочка, сами не емши». Вдруг среди пола сразу поднялся и сел опухший парень в клочьях ранней бороды. «Мама! Мамка! Дай отрез, старая корга! Дай мне отрез, я тебе говорю! Надень чугун на него!» Кошка сделала спинку дугой и ожидала от парня опасности. Соседний старик, хотя и спал, но ум у него работал от старости сквозь сон. «Ляж, ляж, шальной!» — сказал старик. «Что ты на народе пугаешься? Спи с Богом!» Парень повалился без сознания обратно. Ночное звездное небо отсасывало с земли последнюю дневную теплоту. Начиналась предрассветная тяга воздуха в высоту. В окна была видна росистая, изменившаяся трава, будто рощи лунных долин. Вдалеке неустанно гудел какой-то срочный поезд. Его стискивали тяжелые пространства, и он, вопя, бежал по глухой щели выемки. Раздался резкий звук чьей-то спящей жизни, и Дванов очнулся. Он вспомнил про сундук, в котором вез булки для Сони. В том сундуке была масса сытных булок. Теперь сундука на печке не оказывалось. Тогда Дванов осторожно слез на пол и пошел искать сундук внизу. Он весь трепетал от испуга утратить сундук. Все его душевные силы превратились в тоску о сундуке. Дванов встал на четвереньки и начал ощупывать сонных людей, предполагая, что они спрятали под собой сундук. Спящие ворочались, и под ними был лишь голый пол. Сундука нигде не обнаруживалось. Дванов ужаснулся своей потере и заплакал от обиды. Он снова крался по спящим, трогал их сумки и даже заглядывал в печь. Многим он отдавил ноги, другим отцарапал подошвой щеку или стронул с места всего человека. Семеро проснулись и сели. «Ну чего ты, дьявол, ищешь?» С тихим ожесточением спросил благообразный мужик. — Чего ты сеял тут, бессонный сатаноид? — Ляпни его валенком, Степан. — К тебе он ближе, — предложил другой человек, спавший в шапке на кирпиче. — Вы не видели сундука моего? — обратился Дванов к угрожающим людям. — Он был замкнут. Вчера принес, а сейчас нету. Подслеповатый, но тем более чуткий мужик пощупал свою сумку и сказал: «Ишь ты, гусь какой, сундук! Аль он был у тебя? Ты вчерась порожней прибыл. Я не зажмуривши сидел, а теперь сундука захотел. Да дай ты ему, Степан, хоть раз! У тебя лапа посытей моего, — попросил человек в шапке. — Уваж, пожалуйста. Всех граждан перебудил сучий зверь. Теперь сиди наяву до завтра». Дванов потерянно стоял среди всех и ожидал помощи. Из другой комнаты от русской печки раздался чей-то устоявшийся голос. «Выкиньте сейчас же этого ходока на двор, а то я встану, тогда всех перебрякаю. Дайте покой хоть в ночное время советскому человеку!» «А, да чего тут с ним разговаривать?» — крикнул лобастый парень у двери и вскочил на ноги. Он схватил Дванова поперек, как павший ствол, и выволок его наружу. «Остынь тут!» — сказал парень и ушел в теплоту хаты, прихлопнув дверь. Дванов пошел по улице. Строй звезд нес свой стерегущий труд над ним. Небо от них чуть светлело по ту сторону мира, а внизу стояла прохладная.